Глава 10. Алина. Алина Дмитриевна. Парень улыбается. Он смотрит то в свою пустую тарелку, то что-то разглядывает на скатерти, то переводит взгляд на меня, но, встретившись со мной глазами, снова переключается на посуду. Я бы про вас тоже послушал. Зачем? Вскидываю брови. Какая разница, кто я? Ну, пожимает плечами. Я ведь тоже имею отношение к этому ребенку. Я все-таки папа. Вы донор. С улыбкой поправляю Марка. Не переживайте, я не буду от вас требовать алименты. Это ребенок мой, и рожать я его собираюсь для себя лично. Вы уж не обижайтесь. Так расскажите мне про вашу семью. Ну, в общих чертах. Чем вы занимаетесь по жизни? Я руководитель. Поворачивается к официантке. «Принесите, пожалуйста, кофе. Так вот, у меня сеть шиномонтажек. 3. Ну, я принял бизнес отца, и вот руковожу по мере сил. Дела идут неплохо, так что дураком вроде не являюсь. Да и в семье таких проблем замечено не было». «Как здорово. Вам нравится ваша работа?» «Очень. Она денежная». Я смотрю на Марка и понимаю, что он малость странный. Вроде и приятный парень, но дерганый, что ли. А может, просто устал. Все-таки 3 шиномонтажки — это тоже непросто. Да, любая работа тяжелая, если ее выполнять качественно. Стараюсь как-то сгладить ситуацию, потому что вижу, что, похоже, Марк стеснительный. Я сам заказываю все, привожу. Отец, к сожалению, уже не в состоянии заниматься бизнесом. Он тяжело болен. Сочувствую. Что-то возрастное или генетическое? Сколько ему лет? Понимаю, что вопросы выглядят не слишком вежливо, но задать их все равно надо. Извините, я это не из любопытства. Мне надо понимать, могут ли быть у ребенка в будущем проблемы. И если да, то по какой части? Ему 65. Работа, стрессы его подкосили. Инсульт, который поздно заметили. И смерть моей матери. Он воспитывал меня 1 с 10 лет. Мать погибла в автомобильной аварии. Но вы не переживайте. Меня как донора со всех сторон проверили. Он явно мнется и не хочет развивать эту тему. И я согласно киваю, давая разрешение поменять тему разговора. «А чем вы заняты? Вы работаете?» «Да, я учусь и работаю. Киваю. Я профессиональный переводчик, так что уверена, что моей рыбке умереть от голода не грозит. Даже когда я буду в декрете, продолжу выполнять свою работу, только удаленно. Я поговорила с начальством и все уладила». «А как же муж? Может, проще найти себе кормильца, который бы вас содержал?» «Я не из того теста. Во-первых, я полагаюсь только на себя. Так уж я привыкла. А во-вторых, устраивать личную жизнь, будучи беременной или с младенцем на руках, не так просто. Все-таки мужчины предпочитают воспитывать своих детей. И в моем положении я не считаю этичным бегать в поисках мужа. Согласитесь, это некрасиво и необдуманно по отношению к рыбке». Наш разговор прерывает официантка. Она ставит передо мной салат. Я киваю, а Марк так и не сводит с меня глаз. «Вы зря так думаете. Многие мужчины были бы рады». «Может быть. Но ко мне это не относится. Мне не хочется развивать эту тему. Нет, я никакая не феминистка. Но почему-то я уверена, что именно у меня ничего не выйдет. И стараться запрыгнуть в последний поезд, а потом всю жизнь быть благодарной человеку за то, что меня взял с прицепом, даже если наш брак не будет удачным, нет, увольте. Может, я излишне драматизирую, но мне кажется, жениться надо по любви и после долгих встреч, а не в попыхах, лишь бы было. Что называется, быстро только кошки родятся. Да и то 3 месяца ждать надо. А чтобы понять человека, полюбить его, удостовериться, что он хочет того же, что и ты, а главное выяснить, сможешь ли ты с ним жить душа в душу на протяжении долгих лет, и воспитывать вместе детей, мне кажется, минимум 3 года надо. Мама с папой вообще с детства друг друга знали. Да и замуж меня вряд ли возьмут. «Я бы хотел с вами поддерживать связь», — вдруг произносит Марк, что меня откровенно удивляет. «Поддерживать связь? Зачем? Мы ведь никто друг другу». «Всё-таки вы беременны моим ребенком. «А вы так со всеми клиентками Лотоса пытаетесь найти общий язык?» Улыбаюсь, а Марк заметно мрачнеет. «Кажется, я испортила ему настроение, хотя такой задачи у меня не стояло». «Нет, остальные сами делали свой выбор, а тут такое стечение обстоятельств. Мне сказали, что у вас нет мужа». «Ну и что? Многие девушки рожают ребенка без мужа. В этом нет ничего страшного. А я в себе уверена и полагаюсь только на себя. Стараюсь сгладить ситуацию». «Не переживайте, мне от вас ничего не нужно». Я начинаю есть салат, а Марк сидит молча и меня разглядывает. Похоже, напрасно я предложила эту встречу. Видимо, парень, он очень приличный, поэтому не может меня бросить, чувствует ответственность. А с другой стороны, он этого ребенка точно не планировал. Может, у него и жена есть? «Мы можем обменяться телефонами», — наконец произносит. «Зачем?» «Мне не безразлична эта ситуация. Вдруг с вами что-нибудь случится? Или просто помощь будет нужна? Хотя бы лекарство привезти или пачку подгузников? Вы же ни разу не упомянули, что у вас есть кто-то, кто будет вам помогать. А я знаю, как это сложно, когда родитель один. И ему и работать надо, и воспитывать. И я хочу знать, что дальше будет с ребенком». «Это лишнее. Как я уже сказала, ребенка я оставляю для себя лично. И делить ответственность за него с кем-то не намереваюсь».